Глава 25. Люди. Травма не происходит в вакууме. Она происходит в рамках отношений с другими людьми. Таким же образом происходит и исцеление. Одно из самых больших заблуждений о психотравме заключается в том, что она похожа на огромную рану, которую нужно самостоятельно обработать. Что ж, во-первых, это не рана. Ваш организм не поврежден. Он делает именно так, как было задумано природой. Он думает, что тем самым защищает вас от страданий. Таким образом, травма скорее сродни толстой броне, которая мешает нам заниматься тем, что мы хотим делать в своей жизни. Когда человек находит другие способы защиты, потребность в столь мощной броне отпадает. Во-вторых, справиться с ней в одиночку совсем непросто. Травма происходит в рамках определенного контекста. С ней связано определенное время, определенное место, определенные люди. Когда кто-то обладает властью или привилегиями, им порой сходят с рук ужасные действия. Общество защищает обидчиков больше, чем людей, которым они причинили боль. Вспомните историю Салема, когда жители города обвиняли неугодных им женщин в колдовстве. Взгляните на современный Голливуд. Люди защищают учителей, тренеров и религиозных лидеров, которые причиняют откровенный вред. Расизм закрепляется на законодательном уровне. Вместе с незажившими наследственными травмами нам достается культура, в которой травма проявляется через циклы насилия и коллективной диссоциации. Этот эффект можно наблюдать и среди политиков, верящих, что климатический кризис разрешится сам собой, несмотря на убедительные данные в пользу того, что этого не случится, если не предпринять масштабных изменений. Мы используем развлечения, спорт, музыку, чтобы сблизиться друг с другом. Однако, если увлечься слишком сильно, это может способствовать диссоциации. Многие прибегают к наркотикам или компьютерным играм, чтобы избавиться от навязчивых мыслей. Возможно, вам не знакомо понятие деколонизация. Среди лучших книг на эту тему можно назвать потрясающую «Брейдин Свит Глаз» Робина Уолла Киммерера, а также книги, которые я уже упоминала в 6 главе. «Decolonizing Trauma Work» Рене Линклейтер и «Decolonizing Mesotology» с упором на исследования Линды Тухевай-Смит. Многие современные травмы связаны со структурами, противоречащими нашему коренному способу познания и существования. Я говорю «нашим», потому что не только у первых поселенцев Америки и всего мира есть традиции, основанные на земле и коллективизме. Они были и у моих предков. Еще 200 лет назад люди жили в сплоченных деревнях и заботились друг о друге. Какой регион ни возьми, местное коренное население пострадало от действий захватчиков, которые были готовы убивать за землю и ресурсы. Подобные колониальные действия продолжаются и по сей день, включая вред, причиняемый людям системой здравоохранения, принудительная стерилизация, изъятие детей из семей, ложные предположения. Деколонизация подразумевает, что мы будем действовать с учетом вреда, причиненного коренным народам, а также с их помощью стремиться к возвращению к более естественному и связанному ходу вещей. Для решения современных задач недостаточно инноваций на индивидуальном уровне. Проблемы носят слишком сложный комплексный характер и требуют коллективного участия. Для решения столь масштабных травм, как системные неравенства и экологические проблемы, необходимо мышление на уровне улья. Да, мы способны работать сообща, подобно пчелам в улье, которые собирают нектар и трудятся ради общего блага. В своей книге «The Extended Mind» Энни Мёрфи-Пол описывает процесс создания группового разума с помощью синхронности. Когда мы движемся в унисон или создаем одинаковые вещи, мы чувствуем сплоченность. Мы становимся отличными соавторами и соучастниками. Лично я обожаю осваивать новые навыки в группе, будь то рисование или гончарное дело. Общие физиологии. Когда мы вместе входим в состояние высокой активации, либо с помощью физических движений, либо через эмоции, это дает нам ощущение совместной работы. У меня есть несколько подруг, которые вместе участвуют в соревнованиях по триатлону. Общего внимания. Это может быть просто взгляд в одном направлении. Когда мы настраиваемся на одну волну, у нас возникает ощущение близости. Этому может способствовать совместное обучение чему-то новому или какое-то общее эмоциональное переживание. Представьте себе людей, которые вместе наблюдают за запуском космического корабля или смотрят футбольный матч. Ритуалов. От совместного обеда в кафе до церемонии празднования какого-нибудь события. Когда мы предвкушаем какую-то групповую деятельность, это создает чувство сплоченности. Представьте, как коллеги устраивают ужин, чтобы отпраздновать успешную сделку, или университетских друзей, идущих потанцевать в ночной клуб. Как создать групповой сценарий с учетом особенностей травмы, чтобы почувствовать сплоченность? В своей книге «Вместе. Как найти единомышленников, создать сообщество и ощутить связь со всем миром», посвященный созданию сообщества, Рада Агравал описывает, как начала устраивать утренние танцевальные вечеринки. «Жаль, что в моем городе не проводят ничего подобного». Упражнение «Синхронизация». Первым делом вам понадобится общая цель. Какое занятие придумать для гипотетической группы? Представим, что в этой группе изучаются различные целительные практики. Участники могут заниматься йогой, групповой медитацией, экстатическими танцами, любым коллективным занятием. Итак, сегодня в этой группе мы займемся изучением основ осознанного питания. Совместная деятельность будет заключаться в чем-то простом, например, приготовлении пищи. Участники станут резать овощи, выжимать сок, печь печенье. Чтобы закрепить чувство единства, они будут делать это синхронно. Может запеть песню в процессе приготовления пищи? В идеале эта песня должна давать эмоциональный отклик для дополнительной физиологической синхронности. Как бы то ни было, совместной деятельности на кухне, скорее всего, будет вполне достаточно, чтобы сердца забились в унисон. Совместное обучение чему-то новому является частью командной работы. Скажем, кто-то из участников изучит какую-то тему, а затем поделится полученными знаниями с остальными. Когда блюдо будет готово, группа устроит совместную трапезу. Участники будут медленно жевать, смакуя каждый кусочек. Это обеспечит общее внимание. Когда они вместе учатся и вместе едят, то тем самым получают многоуровневый коллективный опыт. Круги. Я уже рассказывала о практике хороводных танцев, о которой узнала на семинаре по целительным методикам коренных народов в Университете Британской Колумбии. Это заставило меня задуматься о том, сколько подобных традиций, помогающих исцелиться от травматических переживаний, было утрачено, или скольких мы были лишены. Во время семинара инструктор показал нам 6 танцев разных народов мира. Мы стояли в кругу и двигались в унисон. Некоторые танцы были очень сложными. Мы держались за руки и извивались подобно гигантской змее. Мы много смеялись, мы испытывали огромную радость и чувство свободы. Можно было почувствовать, как изменилось отношение участников друг к другу после совместных танцев. В наше время подобный коллективный опыт создают диджеи с помощью ритмичной музыки. Активы. Канадский институт Темерек изучает влияние на людей различных коллективных занятий. В одном из их пособий поясняется понятие коллективного нарратива. Коллективный нарратив – это история, которую люди рассказывают друг другу о совместной жизни и работе. Частью этой истории является статистика, например, возраст и другие демографические данные людей. Также сюда входит общая история и смысл, который сохраняется в настоящем. Ресурсы и навыки в рамках коллектива – еще одна часть данной истории. В этом институте был разработан инструмент инвентаризации активов, позволяющий сообществу получать больше информации о том, какие существуют ресурсы для совместного использования, а какие необходимо развивать. Активы могут включать природные ресурсы, физические структуры, например, здания или парки, рабочие места или предприятия, либо различные виды услуг. Также сюда относятся различные социальные активы, такие как традиции и верования, а также то, будут ли люди работать вместе для достижения общих целей. Слово «актив» звучит так, будто речь идет о товаре, поэтому надо следить за тем, чтобы не допускать подобного отношения. Западная культура и без того вся выстроена вокруг капиталистических идей и понятий. Когда я думаю о хороводных танцах и сильных сторонах различных сообществ, я вспоминаю некоторых пациентов-беженцев. У многих на родине существуют традиционные церемонии, которые помогли бы им исцелиться от травмы, переведя их нервную систему в более спокойное и связанное состояние. Когда я работаю с такими пациентами с использованием наводимых образов, это зачастую помогает создать безопасное пространство и вызывает в их памяти воспоминания, не связанные с травмой. Начните с малого. Я часто рекомендую инструмент под названием 10-процентные решения. Вместо того, чтобы пытаться решить задачу или достичь цели сразу, что может оказаться вам не под силу, попробуйте пройти 10% пути. То же самое касается и общин. Чтобы создать более безопасное пространство и снизить уровень страданий, нужно время, так что начать хотя бы с небольших шагов в этом направлении будет достаточно. Они будут казаться более выполнимой задачей, и группа не застрянет в подавленном состоянии. Группы также могут быть подвержены эмоциональной перегрузке и реакции замирания. В реальной жизни это может быть простым стремлением жителей района сделать улицу более безопасной для детских игр. Мысли об этом могут быть пугающими. Так почему бы не начать с установки дорожного знака, предупреждающего о необходимости снизить скорость или позвонить городским службам, чтобы они починили неработающие фонари? Одна из проблем групповой работы – это наличие полярных убеждений по какому-либо вопросу. Будь то управление общественным здравоохранением во время пандемии или определение приоритетов в условиях ограниченного бюджета, некоторые голоса становятся доминирующими, и это может привести к недовольству. Расизм и сексизм также играют свою роль. Одна из ключевых усвоенных мною стратегий по организации безопасного диалога заключается в том, чтобы делать упор на общих ценностях, даже если у людей в отношении них разные приоритеты. Когда они признают эти ценности, соглашаются насчет них, это позволяет вести продуктивный разговор по любому вопросу, сколько бы противоречивых мнений по нему ни имелось. Пример. Особенно мне запомнилась работа с населением в группах, которые мы называли «студией решений». Я изучала лаборатории социальных инноваций, в которых люди объединялись в небольшие группы для решения сложных задач. Это показалось мне фантастической идеей для медицинской клиники, поскольку проблемы не кажутся такими масштабными, если мы решаем их вместе. А пациенты являются экспертами по своим проблемам и придумывают решения по необходимости. Первым делом нам нужно было найти общие приоритеты. Я намеренно пригласила в группы людей с похожим жизненным опытом. Участники первой группы были с ограниченной мобильностью. Люди во второй группе страдали от хронических болей. В третьей группе все пережили травму и хотели добиться более безопасного опыта взаимодействия с системой здравоохранения. Работа в каждой группе начиналась с разработки карты сопереживания, для чего мы рассматривали типичную историю человека, столкнувшегося с похожими трудностями. Таким образом, никому не приходилось делиться своим личным опытом, если ему это было некомфортно. Участники обсуждали, какие чувства может испытывать человек с подобными проблемами, с какими препятствиями он может столкнуться, какие ресурсы могут быть в его распоряжении. Мы говорили о болевых точках в системе и задачах, которые им необходимо решить для достижения своих целей. Как правило, после этого упражнения группа чувствовала, что у них есть общее понимание проблемы. Конструктивное мышление. Следующий шаг – рассмотрение системных изменений в виде модели айсберг. Верхушка айсберга – это то, что мы видим в публичных дискуссиях, социальных сетях, новостях и уличных слухах. Сюда можно отнести трендовые темы, текущие события или мемы. Под этим находится уже менее заметный слой, включающий политику и инфраструктуру, ответственные за создание наблюдаемых трудностей. Для группы людей, испытывающих проблемы с мобильностью, болевые точки были связаны с транспортом и строительными нормами, не предусматривавшими для них удобного доступа в здание. У группы с хроническими болями прежде всего было ощущение, что до них никому нет дела. Люди, пережившие травму, хотели четко понимать, чего от них ожидает медицинский персонал, когда они обращаются в клинику. Конструктивное мышление. На самом верху айсберга находятся события. Что происходит в настоящий момент? О чем ведется разговор прямо сейчас? Чуть ниже располагаются тенденции. На что все обращают внимание? Что может случиться дальше? Еще ниже находится политика. Что кроется за тем, что мы наблюдаем? Кто принимает решения? Что ими движет? И в самом низу располагаются убеждения. Какие предубеждения и стереотипы есть у людей? Кто принимает решения о выборе доминирующих культурных концепций? В самом низу модели расположены предположения этих людей. В обществе распространены определенные предубеждения в отношении боли, инвалидов или перенесших травму, или людей, столкнувшихся со всем ранее перечисленным. Наконец, последним этапом была выработка решений. Было просто невероятно наблюдать за этим процессом и принимать в нем участие. Люди с энтузиазмом сыпали творческими идеями, в них ощущалась горячая вера в то, что перемены действительно возможны. Группа, испытывающая проблемы с мобильностью, получила грант на создание рекламного видеоролика, демонстрирующего трудности, с которыми сталкиваются инвалиды при передвижении по городу. Участники освоили новые навыки и получили конкретный инструмент для отстаивания своих прав. Люди с хроническими болями организовали еженедельные собрания группы поддержки под руководством социального работника, хорошо понимающего их проблемы. Кроме того, они попросили предоставить им место, где можно пошуметь, чтобы отвлечься от боли. Поэтому им было предложено использовать музыкальную комнату медицинского центра. Группа людей, переживших травму, предоставила свою декларацию прав руководству медицинского центра, чтобы выяснить, может ли их жизненный опыт повлиять на отношение к пациентам. В данном случае мы опирались на решение, которое было придумано людьми, столкнувшимися с проблемой бездомности. Полученный опыт подтвердил то, о чем я догадывалась ранее. Если предоставить группам возможность для процветания, они зачастую оказываются в состоянии решить свои проблемы самостоятельно. Это может очень помочь людям, попадающим в систему, созданную с учетом их слабостей, а не сильных сторон, изменить ситуацию, показать, что у них есть на это силы и что их кажущиеся слабости наделяют их полезными в этом отношении знаниями, опытом, а иногда и инструментами. Истории. Мы уже говорили с вами об истории сообществ. Во многих группах, работающих с людьми, пережившими травматический опыт, особое внимание уделяется рассказыванию историй. Это еще одна практика, дошедшая до нас из глубины веков. Мы передаем традиционную мудрость через рассказы и метафоры. На эту тему существует бесплатный онлайн-курс, созданный группой австралийских аборигенов в Дульвичском центре. В книге «Aboriginal Narrative Practice» они описали некоторые из предполагаемых онлайн-инструментов. Один из них заключается в создании дерева жизни с упором на корни, включая предков и традиции, почву повседневной жизни, ствол ценностей и качеств, ветви надежд и мечтаний, листья особых связей, плоды преподнесенных даров. Среди множества предложенных ими практик я бы выделила еще одну под названием «Команда слушателей». Люди собираются вместе и выбирают какую-то тему для обсуждения, в то время как за ними сидит команда слушателей, которая внимательно их слушает и делает пометки. Периодически устраиваются перерывы, когда слушатели выходят в центр круга и высказывают свои соображения по поводу всего услышанного ими. Эта практика зачастую приносит ощущение признания и гордости, особенно если группа прошла через огромные трудности. Группы коренных народов по всему миру организуют подобные подходы к коллективной травме. Поскольку многие из них столкнулись с ужасами геноцида со стороны колонистов, они нуждаются в переработке значительной наследственной травмы. Эта травма до сих пор в значительной степени хранится в их теле, что может проявляться в виде реакции «бей», «беги» или «замри» у отдельных людей и целых групп. Это одна из причин употребления наркотических веществ и развития зависимости в некоторых современных сообществах. Люди пытаются заглушить боль прошлого и текущие проблемы в их семьях. Я узнала о театральных программах новозеландских маори, возрождении традиционных танцев среди гавайцев, а также о целительских практиках коренных народов в Канаде, таких как ритуальная парная и солнечные танцы. Травяные лекарства, связанные с психическим здоровьем, лишь малая часть мирового знания. Многие коренные народы издавна поддерживают определенные отношения с растениями, а также соблюдают ритуалы, способствующие вхождению в транс. В наше время мы только начинаем осознавать, насколько глубоко исцеляющими являются эти практики. Пример. Будучи человеком, поборовшим рак, Лара мечтала принять участие в проекте цифрового повествования. Она хотела описать все, через что ей пришлось пройти. Не для того, чтобы придать своим переживаниям какой-то новый смысл, а чтобы дать другим понять, что это можно преодолеть. Ей было очень тяжело пересматривать свои старые фотографии, на которых она была истощена химиотерапией, видеть родителей, сидящих у ее постели. Ее отца не стало, и теперь его фотографии вызывают у девушки слезы. Она никогда не отделается от мысли, что папа не справился со стрессом из-за ее болезни. Они были иммигрантами и возлагали большие надежды на ее будущее. Когда стало понятно, что будущего может и не быть, это подкосило всю семью. Этой историей она и хотела поделиться с миром. Хотя Ларе и удалось победить рак, это навсегда изменило ее жизнь. Руководитель проекта показал участникам, как рассказать свою историю за 3 минуты. Лара репетировала, чтобы говорить без лишних эмоций. После записи она была потрясена тем, насколько профессионально это прозвучало. Они выбрали фотографии и произведения искусства, соответствующие каждому из аспектов рассказанной истории. Девушка сблизилась с другими участниками, каждый из которых поделился с другими частичкой себя. И по окончании работы в студии они часто ходили вместе пить кофе. Истории участников были показаны в студгородке медицинской школы. Видео, на котором Лара рассказывала о себе, встретили бурными овациями. Она испытывала неловкость и гордость и почувствовала, что зрители увидели ее настоящую. В психотерапии есть удивительные методики под названием констелляции или расстановки, семейные и системные. Человек представляет членов своей семьи или элементы системы в виде людей, которые играют, позируют или предметов, например, деталей Лего, после чего на интуитивном уровне решает, как все будет двигаться. Подобная работа позволяет больше узнать о нашем будущем. Изучение динамики каждого участника истории помогает нам увидеть общую картину. Когда мы рассматриваем всю систему, когда мы опираемся на свою интуицию, когда мы рассматриваем наше коллективное будущее, это исцеляет сообщество. Наша совместная работа заключается в создании мира, в котором все системы, отдельные тела, семьи, сообщества и экосистемы будут испытывать меньше травм и исцеляться совместными усилиями. Так мы прокладываем свой путь к посттравматическому росту.